Глава 17. Ближе к концу года у меня наконец-то случился прорыв в попытке почувствовать духовную энергию в своем теле. Это было сложно описываемое ощущение, которое будто бы охватывало тебя теплой волной и давало уверенность в собственных силах. Впрочем, на тренировках мне быстро показали, что я в самом начале этого пути, и ощущение всемогущества ложное. Я просто смог наконец-то сделать первый шаг в этом направлении. А все из-за последней нашей миссии, где я заработал достаточное количество баллов, чтобы закупить все необходимые мне для прорыва ингредиенты. Это на моей практике первый такой случай, признался после этой тренировки спустивший меня на землю наставник Флетчер. Я что-то сделал не так? Не понял я, что он имел под этим в виду. «Да все вроде так», — хмыкнул мужчина, окинув меня задумчивым взглядом. «Вот только чтобы наконец-то пробиться через эту пелену, что отделила тебя от первых настоящих шагов на пути боевых искусств, пришлось использовать столько ресурсов, что хватило бы на 10. Никогда не видел, чтобы организм так стремительно все поглощал». «Это плохо?» — стараясь сохранять спокойствие, спросил я у него. «Это не хорошо и не плохо. Сложно, в общем, сказать», – покачал наставник Флетчер головой. «Судя по тому, что я вижу, у тебя случился образцовый прорыв на следующий уровень взаимодействия с этой энергией. Но опять же, ресурсов на это...» – вздохнул он и махнул рукой. «А, ладно, сделано и сделано. Теперь тебе, Адриан, важно запомнить эти ощущения и стараться как можно чаще воспроизводить их во время медитации. Только главное, не перенапрягись. Твое тело может просто не выдержать возросших нагрузок. Все постепенно, как с тренировками мышц. То есть мне сейчас предстоит качать свое энергетическое тело?» Не сразу справился я с подбором правильной формулировки. «У этого процесса есть множество понятий. В зависимости от того, в какой стране ты об этом услышишь и каких учений придерживаются их кланы. Но суть одна. Тебе необходимо делать все постепенно. Организм должен привыкнуть к тому, что все, что он раньше использовал сам в стрессовых случаях, теперь контролируешь ты. Всю методику я тебе скину на браслет, так что потом внимательно прочтешь и повторишь уже самостоятельно». «Спасибо за ваше наставление, наставник Флетчер», – поклонился я мужчине. «Он действительно мне сильно помог с тем, чтобы наконец-то начать использовать то, что давалось пока только подсознательно. Остальные тренировки должны были показать пределы моего состояния и указать на точки роста». Какого-то большого эффекта от моего прорыва на самом деле не было. Все же многие свои возможности я и так приписывал себе, не совсем понимая, что, оказывается, использовал для усиления эту таинственную энергию, которая по большинству учений, связанных с ней, бралась просто из окружающего мира. Да, мне мастер Торвар говорила, что некоторые животные и растения научились накапливать эту энергию в себе и становиться лакомой добычей для таких вот охотников, как она, но и только. По сути, на данный момент вообще никто доподлинно не знал ничего об этой энергии. Все, кто с ней взаимодействовал, просто вывел общие принципы работы с мистической энергией и научился ее развивать в своем теле, чтобы повысить собственные боевые возможности или стать способным на фокусы, которые, например, мне уже не раз демонстрировали Рью и Аллегра. Но, несмотря на долгую историю работы с этой энергией, не было выведено никаких закономерностей, которые можно обличить в законы как в физике, и до сих пор множество исследователей спорили, отстаивая каждую свою теорию, которая тут же оспарилась теорией другого исследователя. В общем, проблем в этой области еще много, что, впрочем, не мешало просто пользоваться тем, что дает взаимодействие с мистической энергией и без знания каких-то очень умных и важных законов. Быть способным на такие вещи, которые не поддавались доводам разума, было, конечно, заманчиво, но это даже не второй шаг на моем пути, и мне предстоит хорошо постараться, чтобы добиться чего-то подобного. Тут еще и предрасположенность играла роль, а ведь мне к тому же надо понять, что из видов манипуляций с этой энергией мне дается легче всего, чтобы начать быстрее развивать именно это направление. В общем, работы еще много, и конца, и края ей нет. К сожалению, внутри нашей группы, даже несмотря на то, что по большей части мы не трогали друг друга и с большим скрипом шли на контакт, не все было так гладко. У нас практически с первого месяца сформировались отдельные группировки, по большей части собранные в команды. Оставались, конечно, еще одиночки, но их просто присоединяли к той или иной команде. С Кригерами я вроде бы смог договориться, но они все еще присматривались ко мне. Тут мне на руку играло, что я находился в команде с двумя клановыми, причем с теми, кто совсем не был слабаками. На учебе мы, конечно, работали отдельно и показывали каждый свой результат, но вот итоги выполнения наших выездных миссий можно легко списать на действия Ковача и Сарта, которые действительно являлись одними из лучших в нашей группе. Остальные же меня не трогали, как, собственно, и я их. Вот только после той миссии, когда часть наших одногруппников погибла, а двое раненых так и не вернулись обратно, в нашей группе образовались вакантные места, которые тут же были заняты студентами из группы «Б». Может, нам так не повезло, или в их группе как раз объединились сильнейшие, но к нам перешла полноценная команда, которая рвалась пробиваться и дальше. В общем, как и говорили наставники, студенты других групп за лучшие условия учебы и проживания готовы пойти на многое и действительно рвались вперед. Их появление моментально отразилось на позициях внутри нашей группы, так как эта команда отодвинула назад нескольких одиночек, которым это сильно не понравилось. Начались конфликты, которые вначале не заходили дальше слов, но чем больше проходило времени, тем более напряженной становилась обстановка. «Я смотрю, вам не терпится проявить себя», — сказал наставник Фридхолд вместо стандартной речи об оружии и его особенностях. «Поэтому было решено устроить совместную миссию для всего вашего курса». «То есть будут участвовать все группы нашего потока?» — решила уточнить одна из девушек-одиночек. «Да», — кивнул мужчина, — «для вас было подготовлено задание, где вы сможете проявить себя. Только попрошу заметить, что задание боевое, и ваши противники пусть и будут иметь подготовку хуже, чем в самой последней группе, но все же они будут до конца биться за свою жизнь». «А кто будет целью?» – поинтересовался Рью. «Небольшой самозваный клан, который решил, что ему никто не указ, и обратился к темным практикам», – холодно улыбаясь, ответил наставник Фридхолд. Тут же со всех сторон раздались шепотки, которые наставник не стал прекращать, потому что это не та новость, которую можно будет так просто замолчать. О так называемой темной, или даже как ее иногда называли, демонической практике боевых искусств, я узнал только в Академии Пардес, благодаря наставнику Флетчеру. Пусть изначально духовную энергию использовали, по сути, для войны, но большинство воителей все же блюли определенные рамки. Одно дело усилить себя или наделить оружие необходимыми свойствами, и другое – использовать жизни других людей, чтобы стать еще сильнее. К этому методу, судя по хроникам, пришли лишь спустя примерно лет 80-90 после того, как вообще смогли научиться взаимодействовать с невидимой энергией, разлитой в мире. – Может, кто-то дошел до этого раньше, но первый темный клан объявился как раз где-то в этот период. Большинство тех, кто входил в состав кланов того времени, придерживались традиций боевых искусств где во главе угла стояла дисциплина и плавный переход с одной ступени на другую. Только так, по их мнению, можно достичь максимума своего потенциала и лучше понять себя и мир. А если ты сможешь понимать мир, то он раскроется тебе, и тогда твои возможности станут на порядок сильнее. Это долгий и тернистый путь, который проходят годами, и не всегда он заканчивается успешно, так что неудивительно, что многие разочаровались в этих методиках, не в силах годами преодолевать собственные пределы и продвигаться дальше. Вот как раз подобные люди обратились к другой стороне мистической энергии. Да, она разлита в мире, и ее мог почувствовать любой практик боевых искусств, который достаточно хорошо освоился с медитацией и методиками единения мира. Были места, где этой энергии имелось больше всего, и там, как правило, быстро появлялись кланы, которые поняли, что в таких вот местах прогресс развития воинов будет проходить быстрее, а сам переход между этапами обучения дается легче. Да и в целом восстанавливаться и тренироваться в таких местах намного проще, чем где-либо еще. Но также энергия выделяется при смерти живых организмов. Причем именно так. Не только людей. В природе также было много мистической энергии. Но надо уметь ее еще почувствовать. Обычные мастера боевых искусств брали лишь то, что и так разлито в мире, и направляли в себя, преобразовывая энергию, а потом выпуская ее наружу, где ею мог воспользоваться уже другой мастер. Они не прерывали ее круговорот, а вот темные практики пришли к тому, что можно и не отдавать эту энергию обратно, к тому же ее можно отбирать насильственно и тем самым нарушать гармонию мира. Темные практики без колебаний убивали других людей, разрушали природу и вытягивали из нее все соки, все лишь бы стать сильнее и как можно быстрее. Были, конечно, кланы, которые в том числе обращались к подобным методикам, но к ним допускали только тех, кто уже прошел через долгий путь собственного совершенствования, и подобные темные практики становились техниками последнего шанса. И в целом такое пусть и не одобрялось, но допускалось, так как ситуация действительно может сложиться разная, но любой нанесенный вред миру такие мастера потом с большой отдачей восполняли. Темные же практики, упивающиеся возможностью стать в один момент сильнее, минуя долгие года тренировок и совершенствования, о таких вещах не заботились. Но если бы они занимались только этим, то это было бы не такой проблемой. Главная же опасность темных кланов, что они рано или поздно обращаются к ритуалам, которые позволяют им зачерпнуть еще больше энергии и сделать из духовной энергии, которая в целом довольно нейтральна ко всему, ее злой и агрессивный аналог. И чем больше такой энергии в мастере боевых искусств, тем более темными становятся его мысли и поступки. Вот и получается, что большая часть кланов, даже несмотря на то, что в том числе несли в мир разрушение и горе, придерживались принципа равновесия, согласно которому так или иначе восполняли причиненный ущерб, в том числе вынужденные проводить долгие медитации, чтобы восстановить равновесие внутри себя. И так неизбежно, рано или поздно, возникали темные кланы, которые упивались разрушениями, которые делали их лишь сильнее. А ведь в обычной школьной программе ничего об этом не говорилось, да и в более углубленной литературе по истории нашего мира таких нюансов не было. Исходя же из новой информации, становилось понятно, что кланы нужны не только для того, чтобы, по сути, являться главной военной силой государства, но и чтобы не дать появляться вот таким вот практикам, которые не несут никому никакой выгоды. Надеюсь, никому не надо объяснять, что пусть они сейчас и слабы, но расслабляться вам не стоит, обвел всех строгим взглядом наставник Фридхолд. Раз так, то ознакомимся с планом местности.